Глава 36. «В смысле как?» Маграк посмотрел на меня, как на форменного психа. «Я всегда так делаю. У меня от родителей заклятия остались. Одно на левую руку и одно на правую. И выходят клинки, соответственно...» «Твою мать, все так просто!» Не сдержавшись, простонал я. «Точка приложения силы! Ну, конечно! Как я мог сразу не догадаться?» Не слушая, что еще говорит кровопивец, я поднял левую руку, но уже при первой попытке сотворения узора понял, что инстинктивно представлял правую. Тяжело менять привычку, крайне тяжело. Единственное заклятие, которое я использовал до этого левой рукой, был щит. Да и то не из моей собственной крови, а из добытой с противников. Теперь же мне предстояло изменить не только привычку, но и схему работы. Вновь уйдя в чащу, я сконцентрировался на собственной левой ладони. Представить основание магического плетения было несложно, но раз за разом я сталкивался с тем, что правая рука, спрятанная за спиной, принимала это заклятие на себя. Мне потребовалось больше часа, в который меня никто не трогал, до момента, когда кровь, наконец, не начала скапливаться в нужном запястье. Тонкая, затвердевшая зеленая игла ударила в ствол дерева, и мне в очередной раз захотелось выругаться. Ну не левша я! Даже такое простое плетение вызвало массу проблем. Рана на руке казалась очень глубокой, хотя по сравнению с обожженной дырой на правой была маленькой и аккуратной. Но главное, что попал я совсем не туда, куда хотел. Да и скорость с зарядом оставляли желать лучшего. И все же начало было положено. От тренировок меня отвлекло деликатное поскуливание Дары, севшей рядом. Волчица с жалостью посмотрела на мою израненную руку, из которой текла кровь. Я хотел было погладить девушку, но совершенно не ожидал, что она сделает следом. Перехватив мою ладонь у самого носа, волчица начала вылизывать рану на запястье. «Эй, ты чего делаешь?» Не удержавшись, спросил я. «Говорят, слюна волколаков целебная!» Нисколько не смущаясь, ответила Дара. «Ее некоторые волхвы собирают и даже платят мясом!» «Ха!» — усмехнулся я. «Не волнуйся! Моя регенерация нисколько не уступает волчьей, может, даже превосходит. Просто сейчас я отрабатываю заклятие». Договорить мне не дали. Метрах в 200 раздался сдавленный крик, а после ругань и причитание. Молча поднявшись на пригорок, мы с волчицей стали свидетелями того, как огромный отряд, больше сотни человек под знаменами, изображающими неизвестного мне животного, пробирались через лес. Единственная маломальская тропка, которую и дорогой-то стыдно было назвать, была заставлена повозками, и солдатам приходилось идти по лесу. Едва разминувшись с крайними воинами, мы поднялись еще выше к своим, чтобы предупредить. Но, судя по хмурым лицам, этого не требовалось. Сквозь участок леса, который мы сочли безопасным, отступало несколько тысяч человек. Они шли непрерывным потоком, огибая холм с обеих сторон. Никому не пришлось объяснять, что нужно сохранять тишину. Даже лютоволки все прекрасно поняли, а кабанам мы перевязали морды, чтобы те своим хрюканьем не выдали наше положение. Любой громкий звук, любая случайность, и мы можем оказаться в плотном кольце врагов, которые совсем не против нас прикончить. Хотя бы в отместку за своих павших товарищей. «Нужно двигаться вперед», — предложил шепотом Гавр. «К замку!» «Зачем? Переждем здесь, а когда они отступят, под покровом ночи проскользнем к крепости». «Риск, что нас заметят раньше, слишком велик», — возразил король. «А если перейдем вперед на склон, то сумеем их обмануть». «Если уж стремиться в замок сейчас, то у меня есть идея получше», — покачал я головой. «Сколько у нас комплектов их доспехов? 10? Нас явно меньше, так что можно попробовать. Ребята!» — подозвал я остальных. «Нужно тщательно убрать с брони кровь». Наши приготовления длились не больше получаса, и хотя спасти нижнюю одежду не удалось, мы даже геральдические знаки сохранили. Вскоре к отступающим спустились не неизвестные воины, а пятерка важных вельмож. Правда, одна из них сидела на огромном волке, а не на кабане, но так было даже лучше. «Трусы!» — презрительно крикнул Гавр, чересчур вжившись в роль. «Следуйте за нами! На стены вражеской крепости! Уничтожим врага или умрем с честью!» Удивительно, но даже среди уставших воинов нашлись идеалисты, которые развернулись обратно после его слов. Но их было не так много, и это замечательно, иначе пришлось бы и в самом деле брать замок штурмом. «Разойдись! Вернитесь в строй! На врага!» — продолжал Гавр. «Только вперед! Отступать некуда! За нами Бердичев! За честь!» Под его боевые крики мы протиснулись мимо отступающей колонны и вскоре уже оказались в сельских землях. Поля пшеницы были вытоптаны войсками и сейчас представляли из себя мешанину из грязи, земли и кое-где торчащих колосьев. Король в очередной раз выкрикнул что-то пафосно-глупое и пришпорил кабана, который с диким визгом бросился вперед. А нам ничего не оставалось, кроме как последовать за ним. До крепостных стен было около 3 километров. Степь ровная и почти без ухабов, так что кабаны легко набрали скорость, да так, что даже волки чуть отстали. Вот что значит выращенные для боя и тренированные животные. О людях, которые остались далеко позади уже к середине пути, и говорить нечего. Они безнадежно отстали, и теперь мы были сами по себе, как и должно было случиться по плану изначально. «Гавр, найди на карте Илью!» «Да чего его искать?» — пожал плечами мой соратник. «Вон там, видишь, к нам кабаны несутся. Один из них твой братец и есть». Действительно, спустя минуту в клубах пыли на нас выскочил небольшой отряд под предводительством Ильи. «К оружию!» Взревел богатырь так, что боевые кабаны присели на задние лапы. «Круши ворогов!» «Брат, это же я!» Мне едва удалось скинуть шлем. «И у меня с собой голова князя Полоцка!» «Не слушайте его!» — крикнул стражник, стоящий рядом. «Я этого подонка узнал! Это он ворота врагам открыл и сказал, что Владимир мертв!» «Да ты что, блин, ошейник не узнаешь! Или хочешь сказать, зря я все это затеял? Вспомни свою клятву Святогором, когда я девицу свою в лесу искал! Ты после этого еще послов булавой в землю вмял, а в тереме княжеском сегодня!» «Ладно, верю, свой!» С облегчением вздохнул богатырь. «Пропустите его!» Лес копий, преграждавший нам въезд в город, чуть сдвинулся, и мы беспрепятственно добрались до опаленных крепостных стен Новыша. Нас тут же обступили со всех сторон, не скрывая враждебных намерений. Горожан можно было понять. В цветах и доспехах врага человек, который клялся, что правитель погиб, впустил осаждающих внутрь. И единственное, что удивляло, откуда столько вооруженных? Но все оказалось просто. «Живой!» — кивнул удовлетворенно Хикару, выходя вперед. На нем был гильдийский купеческий кафтан поверху кираса. «А мне пришлось людей по всему городу собирать, долги взыскивать. Думал, совсем для другого пригодятся. Для дворцового переворота?» С кривой ухмылкой поинтересовался Гавр. «Нет, конечно, нет!» Возмутился безгрешный. «Как вы о таком вообще подумать могли? Я всецело поддерживаю князя и его правление. Кстати говоря, а вы кто? Я слышал о странном заключенном, будто с неба свалившемся в этой местности, но значения особого не придавал». «Габриэль Первый, властитель очень и очень далеких земель, чье название вам совершенно ничего не скажет». В привычной манере представился Гаврила. «Выполняю здесь волю Святогора, чтоб его икота до конца времен мучила». «А я тогда непризнанный принц Валтерсианский и владетель...» Со смехом начал Хикару, но оборвал свою речь на полуслове. «Ты что, серьезно? Тогда нам о многом нужно поговорить, но не сейчас и не здесь». «Боюсь, сейчас он будет занят». Я усмехнулся, доставая кулоны. «Мне нужно немедленно отправиться к князю, а вам в порт, спасти лодку, которую я обещал этому пройдохе». «И заклинание!» — напомнил самоназванный король. «2 штуки!» «Да, конечно, но не раньше исцеления Эвы, а сейчас извините». Кивнул я соратникам и, повернувшись к стене, позвал богатыря. «Илья, не хочешь мне компанию составить, к Владимиру сходить?» «Ты сам справишься, брат, а мне нужно стены держать. Пусть из города мы врагов и выгнали, но сорви головы всегда найдутся. Вон, как раз один отряд со всех ног бежит, запыхался. Правда, они уже не бойцы после такого марш-броска. Всем приготовиться к бою!» Уточнять, что, скорее всего, именно мы привели за собой такой хвост, никто не захотел. Да это и не важно было. Сквозь просвет в разломанной стене было видно, как лучники засыпают нападающих градом стрел. Те еще не успели сомкнуть щиты и выровнять порядки. За то время, что я проходил мимо, погибло больше половины смельчаков. И всадники, идущие им на выручку, явно не успевали сберечь даже треть. Сообщение о выполнении моей части клятвы и снятии осады Сновыша застало меня уже на пороге княжеского терема. Стражи косились неприветливо и даже зло, но объяснять, какого черта предатель все еще жив, я им не стал. Не атаковали и то хлеб. Быстро пройдя по коридорам, путь я запомнил верно, хоть и сомневался в нескольких местах, оказался у запертой спальни князя, которую охраняло сразу четверо. Но главное было, что между ними, перед дверью, загораживая путь, стоял Аскольд. Жрец ненавидяще сверлил меня взглядом и, кажется, был готов наброситься в любой момент. «Отойди! Я не к тебе, а к князю!» Сказал я достаточно громко, чтобы слышно было и по ту сторону. «Ему не здоровится!» — хмуро сказал Волхв. «И тебе здесь не место, проклятый!» «Пусть войдет!» Раздался из спальни слабый голос. «Я хочу посмотреть на голову Рогволда».